каждый взгляд не желает успеха. Я верю в то, что я могу стать великим поэтом. Я верю в то, что ты улыбнулась, и это надолго. Я верю в то, что все, что я делаю, делаю с толком. Улетая, да. Я верю в то, что каждое слово войдет в тебя током. Я верю в то, что руки не тянутся к перемоге.